Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти, около них нет даже нищих. Так ты кусаться, окаянная! Ребята! Не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! Ха! Слышен собачий визг, Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышим вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросший, собирается толпа. «Никак беспорядок, ваш благородие», — говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Уже я сорвусь тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала. Белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. «По какому случаю тут?» — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. «Почему тут? Это ты зачем палец? Кто кричал?» «Иду я, ваш благородик, никого не трогаю. Насчет дров с Дмитрием Ильичем и другая подлая не стала ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий, у меня мелкая работа, пущай мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошлину. И то, ваш благородие, в законе нету, что под твари терпеть, ежели каждый будет кусаться. Да лучше не жить на свете!» «Хорошо», — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. «Хорошо! Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлению, как оштрафуйте его, мерзавца! Он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу Кузькину мать. Узнай, чья это собака, Елдырин, и составляй протокол. А собаку истребить надо немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю?» «Это, кажись, генерала Жигалова». «Генерала Жигалова? Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Фу, ужас, как жарко, должно полагать, перед дождем. Да. Одного только я не понимаю, как она могла тебя укусить? Мне что она достанет до пальца? Она маленькая. Речон какой? Здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь известный народ. Знаю вас, черти! Ваш благородие, цигарка, не ухарю! Не смех, она не будь дурой тяпки! Вздорный человек! Ваш благородие, врешь! Врешь, кривой! Не видал, так стал бы зачем врать? И благородие умные господины понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудить, у него в законе сказано, нынче все равны. У меня у самого брата, у жандармок, ежели хотите знать. Не рассуждать? Это не генеральское. У генерала таких нет. У него все больше ляховые. Ты это верно знаешь? Верно, ваш барин. Да я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. Что знаешь что? Ни шерсти не видно, подлость одна только. И этакую собаку держать. Да где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве. Знаешь, что было? А не посмотрели бы в закон моментально. Не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал. И дело этого так не оставляй. Нужно проучить. Пора. А может быть, и генеральское. На морде у нее не написано. На меди во дворе у него такую видел. Вести ему генеральское. Надень-ка, брат Елдырь, на меня пальто. Что-то ветром подуло. Знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака нежная, тварь. А ты болван. Опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Повар генеральский идет, его спросим. Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда. Прохор, погляди на собаку. Ваша? Выдумал. Этих у нас отродясь не бывало. Да и спрашивать тут долго нечего. Она бродячая, говорит Очумелов. Нечего тут долго разговаривать. Если сказал, что бродячая, стал быть и бродячая. И стрелить, вот и все. Это не наша. Это генералов брата, что на Меднич приехал. Ну, и ж не охотник да борзых. Брат их не охотник. Господи, да разве братец их не приехали? Владимир Иванович, спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь! Ты, господи, а я и не знал. Погостить приехали. В гости. Ишь ты, господи, соскучились по братцу. А я ведь и не знал. Так это ихняя собачка. Очень рад. Возьми ее, собачонка. Ничего себе, шустрая такая. Цап, этого за палец. Ну, чего дрожишь? Ух ты, сюдитая шея. Цуц, пишет, цуцики такие. Прохор зовет собаку и идет с ней до дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. Я еще доберусь до тебя! Грозит ему Очумелов и, запахивая шинель, продолжает свой путь по базарной площади.